Глава 8. Пятница, 17 апреля. Всю следующую неделю, вперемешку с проверкой наших домашних заданий, так мы сами их называли, Семей излагал нам планы и проекты, может быть, не самые срочные, но о которых нам надо было начинать думать. «Не знаю, будет ли это проект 01 или 02», «Мы 0.1 не доделали, там еще много страниц не доведено. Но нигде не сказано, что в первом номере их должно быть обязательно 60. Мы не карьеры Делла Сера, можно и поменьше. Ну, как минимум 24. 24 страницы. Думаю, меньше этого уже нельзя. Сколько-то займет реклама? Пока что рекламу у нас по-настоящему не размещают. Не беда, до поры до времени будем просто брать из других газет. Тем временем укрепится доверие к нашему поручителю, и это будет гарантией его грядущих заработков». «Насчет колонки траурных объявлений», — вступила Майя. «Чистые деньги. Я готова выдумывать. Главное, имена посмешнее. Безутешные родственники. Они уж и сами по себе дорогого стоят. А еще смешнее. В случае важных покойников — это присоединившиеся. Присоединившиеся к горю близких. Присоединившимся, конечно, никакого дела нет ни до близких, ни до их горя. Их интересует только name-dropping, чтоб все видели. И я тоже был знаком. Был знаком с усопшим». Точно. Майя, как всегда, попала в точку. После вчерашнего вечера я держался подчеркнуто официально. Она тоже. Оба мы понимали, что отважно и неосторожно раскрылись друг перед другом. «Траурное объявление. Чудно!» — пробасил Семей. «Но сначала сделайте порученные гороскопы. Да, еще вот о чем я думал. О борделях. О домах терпимости. Тех, что были раньше. Я их помню. В 58-м году я был уже взрослым, когда их закрывали». «И я был совершеннолетним», — перебил Брагодоччо. «И кое-какие бордели успел навестить». «Эх, как вспомню тот на улице Кьяравалле. Это был солдатский бардак в полном смысле слова. На входе урыльники, то есть предлагалось для начала опорожниться. И расплывшиеся шлюхи маршировали перед солдатами, перед испуганными провинциалами, вывалив наружу языки. Бандерша покрикивала: «Решать, парни, чего вы мямлите там, как мятые тряпки?» «Пожалуйста, Брагодоччо, сдерживайтесь, тут все-таки дама». «Да, в присутствии дамы», — вступила Майя, не выказав никакого замешательства. «Лучше выражаться так. Гетеры пенсионного возраста откровенно фланировали, сопровождая свои движения сладострастной жестикуляцией перед созерцателями, охваченными возбуждением». «Вот, правильно, Фрези. Может быть, не в точности так, но в этом роде. Выражаться прошу поделикатнее. В частности потому, что лично мне были по душе более респектабельные заведения. Например, то, которое на улице Сан-Джованни Сульмуро. Интерьеры в стиле Либерти. Интеллектуалы ходили туда не за сексом, как они любили заверять, а на художественные экскурсии». «А еще помню на улице Фьори-Кьяри отделку в стиле ар-деко с восхитительным разноцветным кафелем», — мечтательно отозвался Брагодоччо. «Может, наши читатели еще помнят, как это выглядело?» «Кто не помнит, тот видел у Феллини», — отозвался я. «Поскольку это же классика. Чего нет в собственной памяти, то заимствуется из искусства». «Решайте сами, Брагодоччо», — закрыл тему Семей. «Мне нравится идея. Нырок в прошлое. Показываем, что доброе старое время в сущности было не таким уж скверным». «Но...» «Почему на примере борделей?» — переспросил я с сомнением. «Это может и возбудит старикашек, но зато может отводить от нас старушек». «Колонна!» — прогромыхал Семей. «Отвечу вам раз и навсегда. После закрытия, в 60-м, в борделе на Фьори-Кьяри открыли ресторан. Изысканный. С теми самыми разноцветными кафелями. В кулуарах для памяти сохранили 2-3 старых туалета и даже позолотили биде. Так знали бы вы, сколько раззадоренных дам затаскивали своих мужей в эти каморки, выспрашивая подробности, как и что там происходило в прежнее время. Потом, конечно, эта мода сошла на нет. Дамы угомонились, кухня оказалась не ахти. В общем, ресторан закрылся. Ага, вот я вижу, как развернуть все это. Будет тематический блок. Слева поместим материал Браггадоччо, справа расследование об уличном разврате на периферийных бульварах, где мы наблюдаем самые непристойные сцены продажного секса. На эти бульвары, говоря по совести, не следовало бы даже приходить детям. Никаких назидательных сентенций по поводу двух параллельных описаний, но читатель сам по логике придет к надлежащим выводам. По-моему, очевидно, что лучше были тихие старые дома терпимости. Дамам было спокойнее, когда мужья не ездили по ночам на окраины и не сажали в семейную машину шлюх, оставляющих по себе вонь дешевых духов. Мужчинам было тоже комфортнее жить в те времена. Их могли, конечно, застукать на входе в интересные дома, но они могли сказать, что их привело туда художественное любопытство к интерьерам эпохи Либерти. Ну, кто у нас вызывается написать документальный материальчик про шлюх? Вызвался Костанца, и все вздохнули с облегчением. Мотаться по периферийным бульварам поздними вечерами сулило серьезный расход бензина и столь же серьезное выяснение отношений с общественной полицией нравов. У Майи был такой взгляд, что мне стало просто не по себе. Она как будто только сейчас заметила, что угодила в змеюшник. Поэтому, поборов привычную сдержанность, я все-таки дождался на улице, пока она выйдет из редакции. И, распрощавшись с компанией, зайду в аптеку. Догнал ее на полпути. Дорога к квартире Майи была мне уже известна. «Нет, я уволюсь, без никаких», — сказала она чуть ли не со слезами. Ее трясло. «Что это за контора, скажи? Пока меня держали на вот так сюрпризах, это хотя бы никому не портило нервы. И даже наоборот, помогало дамским парикмахерам держать в спокойствии клиенток под горячими колпаками». «Майя, не будем обобщать. Семьи прожектерствуют, изобретают что-то нереальное. Это вовсе не значит, что в газете на самом деле все это будет печататься. Мы на стадии прикидок. Какие-то гипотезы, фантазии. Слава богу, тебя не попросили стоять ночью на бульваре, переодетой в шлюху, чтобы сделать репортаж реалити. Не думай больше об этом. Может, в кино сходить?» «Нет, здесь у них фильм, который я видела». «Где здесь у них?» «Где мы только что шли, на той стороне улицы». «Ну, я же глядел на тебя и держал тебя за руку. Как я мог смотреть на ту сторону? Ну ты даешь, Майя». «Ты почему-то не видишь того, что вижу я», — ответила Майя. «Ну, хорошо. Кино так кино. Купим газету и посмотрим, что и где идет где-нибудь поблизости». Мы пошли смотреть фильм, которого я не запомнил, потому что Майю колотила дрожь, и я держал ее за руку. Рука была опять теплой, опять признательной. И так мы и сидели, как влюбленная пара. Та, из рыцарей круглого стола, с мечом между двоих посередине. Потом я проводил ее домой. Она, по виду судя, понемногу оклемывалась. Я братски поцеловал ее в лоб самым почтительным образом, как старший товарищ. В сущности, мысленно приговаривал я вполне мог бы быть ее отцом. Ну, не то чтобы... Да, какая разница, мог бы или не мог бы.